Сензигахара Сэмпай была популярна, но я знала, что мои чувства к ней другие. Это честь. Ради Сензигахара Сэмпай я готова даже умереть. Да, так сказать, Дэтурэй Лов. Ловко или нет? Сложно сказать. А, сейчас такую штуку выдала. Даже для меня слишком I Life с I Love спутать. Не думаете, Рареги-сэмпай? Сперва я не очень разобрался, но после твоих слов все стало на свои места. Неловко. Ладно. Я попросил Камбору продолжить историю. Но не совсем продолжение. Я ведь буду говорить о прошлом. В продолжении расскажу о последующем. Для начала я выбрала старшую школу на Аэцу из-за Сензигахара-сэмпай. Наверное, я все-таки предполагал услышать что-то такое. Здесь я скорее чувствую понимание, а не удивление. Если скажу, то, наверное, снова могу оскорбить членов команды Камбору. Потому я решил промолчать и оставить в сердце. Но ас баскетбольного клуба средней школы мог без труда получить спортивную рекомендацию и заниматься баскетболом где-нибудь в более подобающем месте. И почему же Камбору, вкладывающая все силы во внеклассные занятия, в том числе и в баскетбол, поступила в старшую школу на Аэцу, занимающуюся подготовкой в вузы? Какой у нее был мотив? Лишь одна мысль, даже слишком очевидна. Я была так очарована, что даже сосала конфеты, которые сосала она. Вообще нормально такое говорить другим? Но Арараги-сэмпай, с того момента, как Сензигахара-сэмпай выпустилась, весь год третьего года в средней школе была полнейшая серость. Серость? Да, серость моей Юри жизни. Ей реально Юри по душе. Ну, ее дело. Серая Юри жизнь, как серое вещество в голове. Не пытайся словчить так очевидно. Не пытайся вставлять такие шуточки в разговор. Ей точно не достает сосредоточенности. Вы так строги, Арараги-сэмпай. Ваши строгие стандарты – непреодолимо высокая планка для меня. Но когда думаю, что вы все это говорите ради меня, могу лишь покорно принять их. Так, что-то произошло в год серости твоей Юри жизни. Да. За этот год я осознала, насколько важна для меня Сензигахара-сэмпай. Удивительно, но этот год без нее был для меня, наверное, даже важнее 2 лет вместе. Поэтому я собралась поступать в Наэцу и в следующую нашу встречу признаться. Ради этого я занималась днями и ночами, сказала Камбору. Она говорила в своей обычной полной уверенности манере, однако щеки ее порозовели. Похоже, она смущается. Ах, просто жесть, как мило. Когда она только начинала таскаться за мной, я сквозь смущение и смятение подумал, что Камбору Суруга правда милая Кахай. О, похоже, во мне забурлила новая область Моэ – Юри. Как-то уже даже и не важна левая звериная рука Камбору. Стоп, ее рука же должна быть темой ее истории. Даже не конфету, жвачку. Я настолько очарована ей, что буду жевать жвачку, которую она пожевала. Это вообще не норма. Сравнение для лучшей передачи образа? Но... Камбору едва понизила тон. Сензигахара-сэмпай изменилась. О. Совершенно изменилась. Краб. Сензигахара Хитаги повстречала краба. Сензигахара Хитаги многое потеряла, многое отбросила, многое уничтожила. Она отказалась от всего. Ханекава тоже. Однако в Сензигахаре такое изменение, что если знавший ее со средней школы поглядит на нее, то примет за другого человека. А уж для Камбору... Ее поклонницы, в такие изменения не хотелось даже верить. Не могла поверить, даже увидев своими глазами. Я слышала, что в старшей школе она тяжело заболела. Слышала, что из-за долгой болезни даже ушла из клуба легкой атлетики. Я уже знала это. Но даже не представляла, что она настолько изменится. Я думала, это грязные слухи. «Тяжело заболела, говоришь?» «Ну, не скажу, что интерпретация неверная». В конце концов... Сензигахара до сих пор полностью не оправилась, словно от хронической болезни. Но я ошиблась. Сами слухи, конечно, упускали истину, но им было далеко до правды. С телом Сензигахара-сэмпай случилось нечто ужасное. Я заметила и подумала, что должна что-то сделать. Должна помочь Сензигахаре-сэмпай. А как же еще? Сэндзигахара-сэмпай очень помогала мне в средней школе. Я вечно буду благодарна ей. Мы ходили в разные клубы, и я училась на год младше. Но она все равно была очень добра ко мне. Эта доброта... Это как понимать эту доброту со стороны Сэндзигахары? Думаю, наверное, лучше не сейчас говорить и спрашивать о таком. Поэтому я попыталась спасти ее. Хотела спасти, но получила нетерпящий возражение отказ. Понятно. Как я и ожидал, она не рассказала, как именно Сэндзигахара ей отказала. Наверное, до сих пор защищает ее. Что бы ни случилось, у Камбру и язык не повернется сказать что-то плохое про свою сэмпай. Все-таки выходит, что столкнувшись с тем же, что и я, она получила куда ужаснее урон, чем я. Если честно, даже спрашивать не хочется. И для меня, и для Камбору, и для Сэндзигахары. Степлер. «Думала, что смогу что-нибудь», — проговорила Камбору. От нее исходила аура сожаления. Она уже не могла выносить этот стыд, но тем не менее с бравым видом и стойкостью продолжала говорить. «Я думала, что смогу что-нибудь сделать с тем, что случилось с Сэндзигахарой-сэмпай. Даже если я и не могу убрать причину, если не могу улучшить состояние, но просто быть рядом, я думала, что смогу излечить ее сердце. Как смешно. Я была наивной. Вспоминаю сейчас и понимаю, как все это потешно. Сэндзигахара-сэмпай совсем не хотела ничего такого». Камбору опустила голову. «Я не думала о тебе ни как о Кахае, ни как о друге, ни тогда, ни сейчас. Вот что она мне сказала». «Ну...» «Тогда она, наверное, могла выдать такое. Резкие оскорбления Сэндзигахары Хитаги опасны не меньше ее канцтоваров». «Сперва я подумала, что Сэндзигахара-сэмпай думает обо мне как о возлюбленной. Но это не так». «А ты оптимист». «Да, но она продолжила. Я водилась с такой преуспевающей младшегодкой, как ты, чтобы повысить свою популярность. Только ради этого всего я возилась с тобой и притворялась заботливым сэмпаем». «Какой ужас. Все, чтобы ранить. Все, чтобы Камбара ушла». Но вчера Сэндзигахара признала, что в средней школе они дружили. И сказала, что Камбору ее кахай, назвав «та девочка». Возможно, это просто, чтоб я легче понял, но тем не менее. «Хотя я счастлива, что она назвала меня преуспевающей младшегодкой». «Оптимистка. До мозга костей». «Но я осознала, что бессильна. Я слишком возомнила о себе, подумав, что если буду рядом, то исцелю ее». Сэндзигахара-сэмпай не желала никого видеть рядом. Те, кто не одинок, будучи одной. Если взглянуть со стороны, я бы отнес Сэндзигахару к этой категории людей. По крайней мере, не видит смысла водиться с множеством людей. Если в средней школе она и была общительной, Сэндзигахара все равно в душе считала так. Однако, не одиноко, будучи одной, и хотеть быть одной – это разные вещи. Так же, как и есть разница между не любить общение с людьми и не любить людей. «Поэтому с тех пор я не приближалась к Сэндзигахаре-сэмпай. Это единственное, что она хотела от меня. Конечно, мне ни за что не забыть Сэндзигахару-сэмпай. Но если тем, что я отступлю, тем, что ничего не буду делать, тем, что я не буду рядом с ней, если я хоть как-то этим помогу Сэндзигахаре-сэмпай, я могу смириться с этим». «Ты...» «Не знаю, что нужно сказать. Меня впечатлил не героизм сказанных ею слов. Ее выбор не... не было другого выхода. Уже ничего не сделать, а могу смириться. Вот что поразило меня». Сэндзигахара сказала ей не возвращаться, но это не так. Камбура оставила ее по своей воле. Она и правда серьезна. Насчет Сэндзигахары. За последний год средней школы желание только усиливалось. И до сих пор ведет ее. «Я позаботилась, чтобы не пересекаться с Сэндзигахарой-сэмпай. Я полностью сдвинула свой режим, чтобы не столкнуться с ней в коридоре, не встретить ее на утренней линейке, даже не встать в одну очередь в столовой. Я постаралась не только, чтобы я не замечала Сэндзигахару-сэмпай, но и чтобы Сэндзигахара-сэмпай не замечала меня. Конечно, из-за моей игры в клубе начнут ходить слухи обо мне. Потому я пустила свои слухи и контролировала их». «Неудивительно, что твоя личность казалась такой разношерстной. Слухи ходили больно разнородные». «Понятно. но такая тщательность. Не сталкерство, а антисталкерство какое-то. Даже не знаю, как назвать. Так прошел первый год. Это было даже не серостью, а чернотой моей Юри жизни. Я стала сорвиголовой. С головой ушла в баскетбол. Не знаю, хорошо это или плохо. Но спустя год я узнала о вас, Арараги-сэмпай. Я чувствовал, что для той, кто беспокоится о Сензигахаре, Камбару поздновато узнала про наши отношения. Но причина не в разных годах обучения. Камбару специально избегала Сензигахары, так? Но тем не менее, она узнала про Арараги Кайоми. Я больше не могла оставаться в стороне. И через год я сама пошла встретиться с Сензигахарой-сэмпай. Попыталась встретиться. Конечно, за год бывало несколько случайностей. Но в тот раз я шла с твердым намерением увидеть ее впервые. И Сензигахара-сэмпай нежно ворковала в классе с вами, Арараги-сэмпай. С такой счастливой улыбкой, какой никогда не улыбалась мне в средней школе. Улыбка, с которой она в который раз измывалась надо мной своими оскорблениями. Лишь в такие моменты ее непроницаемое выражение лица сменяется на улыбку. «Понимаете?» Камбуру обратилась ко мне. «Вы, Арараги-сэмпай, как ни в чем не бывало делали то, что я бросила. Но очень-очень-очень хотела. Очень-очень-очень хотела». «Камбуру... Нет, это...» «Сначала я позавидовала». Камбуру делала паузу после каждого слова. «Позже я попыталась раздумать». Ее голос переполняли эмоции. «И в итоге завидовала», заключила она. «Почему не я? Я завидовала вам и потеряла надежду о Сензигахаре-сэмпай. Я думала, что лучше бы мне быть парнем. Думала, что я не подхожу, потому что девушка. Не друг и не кахай, но возлюбленный. Тогда...» Камбору поглядела мне прямо в глаза. «Впервые на меня смотрят с таким обвинением. Тогда разве я не лучше бы подходила?» Хоть она мой кахай и на год младше, и я понимал, что она не вцепится в меня в приступе безумия, но тем не менее я испугался, настолько зло она выглядела. «Я завидовала вам. Я потеряла Сензигахару-сэмпай. И тогда я поразилась себе. Исцелить Сензигахару-сэмпай? Отступить? Разве это все не фальшь? Разве это все не мой эгоизм? Разве от этого не хорошо лишь мне? И я думала, что за это Сензигахара-сэмпай похвалит меня? Глупо, лицемерно. Но я все равно хотела, чтобы Сензигахара-сэмпай, как и в старые времена, снова была добра ко мне. Эгоизм или еще что. Но я хочу быть рядом с ней. Поэтому...» Камбару коснулась левой руки. Своей звериной руки. «Поэтому я пожелала эту руку».